потом у своих побывали Саня да Аниса. Никто слова поперечного не посмел нанести. Эту пору так радовался Санька, что и времени на сон тратить жалел. В солнечную ночь плывет с Анисой под парусом, сам все рассказывает. К этому берегу, Аниса, я лето два ходил, тебя караулил. Под этой пристанью, Аниса, я однажды ночь просидел, тебя с гулянья дожидаючи, весь от дождя перемок. Мартынко. Мартынко с артелью матросов в море ходил, и ему жира была хорошая. Богатство, роскошество. Хоть на работу не горазден, а песни петь да сказки врать мастер, так все прошали. С англичанами, с норвежинами на пристанях толь круто лекочет, не узнать, что русский. Годы подошли, взяли на военную службу. Послали караульным в старую морскую крепость. Место невесело, начальство строго. На веку бедный парень от не подчинялся, не покорялся. Но ногды на часах у складов и видит. Подъехали к компании лодкой и учали в футбол играть. Мартын и раззадорил. «Нать-ка меня!» Ружье бросил и давай с ребятами кубарем летать. В это время комендантова супруга на балкон сели воздухом подышать. Ей от Мартынова пинка мяч в зубы прилетел, и толь плотно сел, так фельдшер до вечера бился, добывал. Мартынку утром суд. Первая вина, что благородной дамы в рот грязный футбол положил, вторая вина — с поста убежал. На ночь замкнули в башню. Башня заброшена, хлам, пыль, крысы, паутина. Бедный арестант поплакал, полежал у порога, и захотелось ему есть. В углу стол, не завалялось ли хоть сухаря в ящике, дернул вытяжку, есть что-то в тряпице. Развернул, как огнем осветило. Карт колода золотых. На них нельзя насмотреться. А в каземат часовой лезет. Тебе с огнем играть? Тут на карты обзадорился, тут сели играть. И видит Мартынко, карты сами ходят. Сами на хозяина играют. Часовой арестанту в минуту все гроши продул. Нас бы с вами на ум. Мартына надела, я с этими картами жить зачну. Часовому долг простил, выгонил его, в потеменке раму вынил, железно прутье вышатал, да окном и выпал. Утром арестанта хватились, а он ж в городе, в порту похаживает. В портер на иностранного кептона присмотрел, ему карты показал. Кептен ум потерял, сел с Мартыном, и не то что деньги, себя мундир проиграл. Мартынка говорит, за проигрыш перепихни меня за море на своем пароходе.